Глава 5. Лазарь. Я смотрел на эту красивую молодую девушку и понимал, что принял верное решение. Она отличалась от тех других, кого я подбирал себе в любовнице, ища сходство с моей Дашей. Но каждый раз я разочаровывался все сильнее и сильнее. Эти жалкие копии лишь раздражали и причиняли душевную боль. Но однажды я увидел ее, Ксению. Она была одета в дешевый костюм, а на голове носила дурацкий пучок. Но я видел, что она красива. И она кардинально отличалась от моей любимой Даши и тех копий, что я держал подле себя. Ксения была высокая, а моя Дарья имела маленький рост. Ксения была голубоглазой блондинкой, а моя погибшая жена — кореглазой брюнеткой. Ксения имела нордическую нежность, и я рад, что она ко мне пришла. Мне очень хотелось найти одну женщину, чтобы каждую ночь ложиться с ней в постели и с одной же просыпаться по утрам. Мне хотелось, чтобы она встречала меня с работы и улыбалась, дарила свое тепло и окружала уютом мой дом. Хотелось, чтобы она стремилась сделать мне приятное и удовлетворяла все мои прихоти и желания просто так, потому что ей бы это нравилось. Признаюсь, о такой женщине многие мужчины мечтают, но мало у кого подобное получалось воплотить в реальность. Зато у меня было достаточно денег, чтобы купить эту фантазию. Ведь в реальности повторить ту любовь, что была между мной и Дашей, невозможно. Невозможно вернуть ту счастливую семью или сделать копию. Но зато можно просто получать удовольствие от женщины, что я купил. Вновь посмотрел на Ксению, что переминалась с ноги на ногу. «Не заставляй меня ждать слишком долго, Ксения», — произнес я хрипло. Девушка облизнула свои алые губы и, не сводя взволнованного взгляда с моего напряженного члена, опустилась передо мной на колени, подложив под коленки подушку. Тонкие пальцы, чуть дрожа, пробежали по моим бедрам, словно изучая, потом слегка сжали напряженный член, я чуть вздрогнул, ощутив там ее горячее дыхание, и сразу следом губы, горячие и нежные. Весь мир сосредоточился на одних только ощущениях, острых до боли, мучительных и сладких. Больше не осталось ничего, кроме ее влажного и горячего ротика и шустрого язычка. «Ксения», — выдохнула ее имя, — «Ксюша». Ее язычок и губы робко пробовали меня на вкус. Это было так невозможно мучительно сладко, что несколько мгновений я сидел, запрокинув голову, сжав руки в кулаки и стиснув зубы, отдался этому безумному и прекрасному наслаждению. Подался к ней вперед бедрами, стараясь оказаться в ее ротике глубже и невольно застонал. Причмокивающие звуки, уютный ротик и белокурая голова Ксении сводили с ума. «Хорошая девочка», — простонал я, глядя, как она усердно делает мне минет. «Хорошая». Мое тело, казалось, вот-вот взорвется. Член, твердый, словно камень, пульсировал в горячем ротике Ксении, и мне невозможно сильно хотелось большего — уложить девочку на спину и жестко ее оттрахать, чтобы стонала подо мной и кричала мое имя, содрогаясь от сладкого оргазма. Едва представил себе эту картину и застонал. Намотал шелковистые волосы малышки себе на кулак и, не сдержавшись, зарычал, направляя ее так, как мне нравилось, и ускоряя темп. «Давай, Ксюша, соси лучше», — зарычал, чувствуя, как сперма вот-вот хлынет ей в рот. Стоило отдать должное Ксении, она старалась. Мне нравилась ее покладистость. «Я сейчас кончу», — прохрипел я. «Открой широко свой ротик». Она повиновалась, глядя мне прямо в глаза. И казалось, будто и она сама тоже ощущала возбуждение. Как еще объяснить поволоку в ее голубых глазах? Я придержал ее белокурую голову и зарычал, извергаясь в ее сладкий ротик. Ксения. Черты лица Лазаря стали жестче, будто он испытывал боль. Потом он откинул голову назад и утробно зарычал, сильная шея напряглась, сухожилия натянулись, словно струны. Его тело буквально на мгновение замерло, а потом его член, прижатый к моему языку, начал свое извержение. Я покорно глотала. Лазарь взревел: «Ксюша, как же охуенно!» Я все сделала, как он просил, и надеюсь, что ему понравилось. Выражение страдания на лице мужчины исчезло, уступив место экстазу, когда он полностью кончил. Сглотнула всю его жидкость и осталась сидеть на коленях рядом с ним, ожидая следующих команд. Он потянул меня за собой на кровать и лег рядом. чуть отдышался, а потом навис надо мной огромной скалой. Я смотрела в его напряженное лицо, на шрамы, что находились не только на лице, но и на плечах, груди и немного на икрах. А еще мне вдруг захотелось запустить пальцы в его черные волосы на груди. Едва сдержала свой порыв. Зато его сильные, но нежные руки погладили мою шею, грудь, обвели соски и спустились к животу. Я задрожала от желания. Соски сжались и дерзко торчали прямо перед его глазами. Лазарь поцеловал мою грудь, нежно прикусил соски, а потом подул на них и начал прокладывать вниз влажную дорожку губами и языком. Пощекотал мой живот, а потом продвинулся еще ниже. И, наконец, появились новые команды. «Раздвинь ноги», — сказал он. Снова повиновалась, разведя ноги в стороны. Уже нечего было стесняться, особенно после того, как я отведала его спермы и сейчас находилась перед ним в перевозбужденном состоянии, желая большего. Лазарь склонился к моим бедрам и поцеловал меня там. Я вздрогнула от такой ласки и сжала пальцами углы подушки, чтобы не впиться пальцами в волосы мужчины, как недавно это делал он. Лазарь тем временем широко развел мои складочки и лизнул самый краешек плоти у входа. Застонала и выгнула спину. Затем его гибкий и сильный язык скользнул по пульсирующему клитору. «О, Боже!» — воскликнула, не сдержав своих чувств. Он остановился и взглянул на меня довольно. «Тебе нравится?» — спросил он. «Нет, это слабое слово. Мне не просто нравилось, я была в восторге». Очень выдохнула в ответ. Он кивнул и вдруг, без предупреждения, втянул клитор между губ. От удивления и невозможных ощущений мои глаза широко распахнулись, а из легких вырвался вскрик. Я поднялась на локтях и сильно выгнула спину. По моим венам пробежала волна, чтобы дать дорогу огню вожделения. Его ласка была настолько сладкой, насколько и мучительной. Я стонала уже в голос, забыв про какие-либо стеснения, и все-таки вцепилась в его густые и жесткие волосы, стараясь отодвинуть его от себя, потому что это было нереальное наслаждение, перемешанное с невыносимой сладкой болью. Но Лазарь лишь крепче сжал мои бедра, придвинулся еще теснее и продолжил вылизывать. «Пожалуйста», — прохрипела я, — «прошу». Но Лазарь словно не слышал меня, а наслаждался своим занятием. Его глаза были закрыты, а из груди доносилось удовлетворенное рычание. А потом он вдруг увеличил скорость, доводя меня до исступления и неизведанных ощущений. А потом клитор сжали его зубы, и я взорвалась. Мои ноги и руки забились, как в припадочных конвульсиях. Но зато теперь я знала, что такое оргазм. Сегодня я испытала его впервые в жизни. «Ты очень вкусная, Ксения», — прохрипел он, снова нависая надо мной и убирая пальцами с моего влажного лица прилипшие пряди волос. «И очень отзывчивая. Это хорошо». Мое тело было переполнено истомой, и казалось, будто я сейчас истаю, как льдинка, и вот-вот превращусь в лужицу. Даже говорить не было сил. А внутри все пульсировало, и сердце казалось вот-вот вырвется на свободу. «Я никогда», — просипела тихим голосом, — «никогда не испытывала оргазм. Это оказалось очень необычно». Мое признание, кажется, его удивило. «Значит, у тебя были неопытные любовники», — констатировал Лазарь как факт. «Любовник», — произнесла я шепотом. «У меня был только один мужчина, мой бывший, жених». «Я не хочу слышать в своей постели о других мужчинах. Неважно, сколько их было, один, два или сто. Забудь про все, что было до меня, поняла?» И вот он был резким и недовольным. «Я такая дура. Зачем ляпнула про своего бывшего, а? Ну кто меня за язык тянул?» «Поняла», — ответила покорно. «Перевернись на живот, прогнись и согни колени», — сказал он резким тоном, склонился к прикроватной тумбочке и достал из ящика презерватив. «Я потрахаю твою киску». Шокированно посмотрела вниз. Он снова был уже полностью готов. Сглотнула, не спеша выполнять очередной приказ, и ощущала себя перед Лазарем очень тоненькой и хрупкой, а сам он был настоящим воплощением твердости и силы. «Ксения», — сказал он недовольно, — «пришлось повиноваться». Лазарь провел рукой по ягодицам и сжал их. Когда его член немного проник внутрь, Лазарь со стоном произнес: «Какая же ты тугая». Он протолкнулся дальше, и, несмотря на то, что я была влажной и готова его принять, он все равно был очень большим, Войдя до самого основания, Лазарь от удовольствия взвыл. «Блядь, Ксюша, можно кончить только от того, какая твоя киска узенькая. Я ошиблась, он был не просто большой, он, мать его, был гигантским. Подожди», — отпрянула от него. «Мне нужно привыкнуть к твоему размеру, пожалуйста, не спеши». Он замер, но я чувствовала, как он весь дрожит, едва сдерживаясь. Чуть качнулась, вытолкнув его, а потом вернулась, вбирая его в себя. Лазарь тяжело дышал, силой сжимая мои ягодицы. Раскачиваясь туда-сюда, с каждым разом принимала его легче, подстраиваясь под его размеры. Я начала получать удовольствие. «Хорошая девочка», — простонал Лазарь и резко вошел до основания. Но боли не было, я лишь застонала. Он медленно вышел, а потом снова резко вошел, казалось, еще глубже. Это было потрясающе. Его толчки начали становиться еще резче и быстрее. «Ты такая узкая», — проревел Лазарь с невероятной скоростью, работая бедрами. Его сумасшедшие толчки доводили меня до пика. «Да, еще, еще», — кричала я, срывая голос, и вдруг снова ощутила этот невозможный пожар, который разлился по моему телу, вызывая боль и наслаждение. «Ох! А, взорвался он следом за мной. Блядь, Ксюша, как же хорошо!» Кажется, испытав еще один сильный оргазм, я, обессиленная, нагло заснула в его постели.